Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». И снова с вами я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. И ничего у меня сегодня не получится. Ну, во-первых, потому что не любят радиослушатели, когда трогают врачи русскую классику и русскую поэзию. Хотя, вот почему не любят, ума не приложу. Наверное, эта самая русская поэзия лежит где-то у нашего самого сердца, как незаживающая рана. Может быть, потому что она просто забыта. Но кто помнит, что 8 октября стукнуло 110 лет Марине Цветаевой? Круглая дата. И ни одного звонка на автоответчике. Какую роль играет Марина Цветаева в русской душе? Да никакой. Те, кто любят, не звонят, потому что нечего сказать. Те, кто не любят, не звонят, потому что равнодушны или просто вообще не читают стихов, давно не читают стихов. Жаль, потому что так многие наши сегодняшние чувства и чувства как раз тех самых молодых, которые, я бы сказал, в общем всегда заключались в том, можно ли быть особенным, другим человеком в этом жестоком мире? Можно ли думать не как все, чувствовать не как все, любить не как все? Это вопросы, прямо напрямую адресованные к Цветаевой, к ее жизни, к ее творчеству и к ее смерти. Сегодня по телефону 495-956-1514 мы говорим о том, оставила ли след поэтесса Марина Цветаева в вашей душе, дорогие радиослушатели, потому что если вы ее читали, то у вас не могло не остаться незаживающего рубца на сердце. Так устроены ее стихи. Или мы их просто не читали, или они не могут что-то внутри не порезать. Вот, может быть, один-единственный ответ, который я получил на свой зов поговорить по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон нашего прямого эфира, где 495, код города Москвы. Единственный ответ я получил на нашей крошечной страничке в интернете. На форум пришло сообщение вот нашего участника форума по имени Элинав. Так, во всяком случае, представляется ник. К вопросу о Цветаевой, пишет этот корреспондент. Я ее творчество очень ценю и уважаю. Но, Александр, это я, как вы думаете, насколько это правильно? И главное, здорово боготворить то творчество, каждый стих которого, каждое прозаическое произведение – это ступенька к самоубийству. Не может ли полное погружение в него при полном сопереживании подвести к тому же? Понятно, что все творческие люди, это я продолжаю цитату, нестандартны, пусть в способах сведения счетов жизни, но не лучше ли будет читать ту литературу, смотреть то кино, которое создано здоровыми людьми со здоровыми судьбами? В данном случае при всей относительности понятия здоровья. В здоровом теле, хочу сказать, уже я, здоровый дух, здоровые книги и здоровое кино. Только где же взять-то это самое здоровое кино? Ну, самый лучший образчик тогда здорового кино, которое мы обсуждали здесь в программе «Серебряные нити», это абсолютно здоровый и абсолютно успешный лидер кино 90-х годов Квентин Тарантино. Ну, абсолютно нормальный отморозок. Ой, простите, кого обидел. Ну и вообще, ну кого же тогда читать-то из поэтов? Вот здоровые стихи Владимира... Извините, Маяковский тоже с собой покончил. А стихи здоровые. Может, все-таки будем читать? Поэт, к как мне кажется, предназначен для того, чтобы мы поняли что-то про свою душу. А она сейчас, мне кажется, у тех, кто способен чувствовать, болит так же, как и у Цветаевой. В конце концов, ведь в нашей жизни вся отрада к бокалу прошлого примнуть. Не знаем мы, где верный путь, и не судить, а плакать надо. Это, как вы знаете, Цветаева. Маленькое стихотворение с маленьким названием. «У гробика» оно называется. У маленького гробика, маленькой женщины, в которой жило все то и не выжило, что живет в каждом из нас. Желание чувствовать, любить, желание быть и бытие не такой, как все. Страсть, любовь, необычность, язычество. Такая гора всего смешанного, сплетенного. Как в каждом из нас, как рана, как рубец. Вот о том, что такое для вас, для тех, кто, ну, как-то читает Цветаеву, потому что, может быть, сбылось ее когда-то предсказание, да? Это жена писала. Может, высшая победа пройти и не оставить следа. Может быть, она так этого следа и не оставила, и только мне это мерещится, дорогие радиослушатели. Телефон 495-956-15-14. Поет Камбурова, поскольку лучше нее Цветаеву, на мой взгляд, не поет никто. Да и даже внешне они чем-то для меня неуловимо схожи. Thank you. В этих стихах, на самом деле, в этих, которые прозвучали в песне, все как архетип. Или как мечта. Наверное, любой мужчина, который чувствует, безумно хочет, но скрывает, может быть, даже сам от себя это желание, что кто-нибудь когда-нибудь, ну, хоть раз в жизни, сказал ему нечто подобное. Про флейтиста в окне, про тюльпаны и про то, как погладила по руке, глаза его расширились. А вы бы лежали, каким я вас люблю. Ленивый, равнодушный, беспечный. И изредка редкий треск спички там еще есть, который меня потрясает. Вот вы бы лежали, и изредка резкий треск спички, как нота того, что ты есть. Но, впрочем, это какие-то очень мои, чисто мужские ассоциации. А удивительная вещь, но Цветаева почему-то сейчас все больше вспоминают философы, психотерапевты, исследователи язычества. Владимир Львович Леви написал новую книжку про одиноких, где огромная и блестящая глава про Цветаеву. А то стихотворение, которое звучало в песне, которое я сейчас вспоминал, широко обсуждалось на сайте Николая Козлова как ключ к мужской душе. Видимо, зачем-то понадобилось Цветаеву психологам никак не разгадать этих ее абсолютно наших, абсолютно внутренних желаний. Такого сегодняшнего, например, с волками площадей отказываюсь выть. Вот отказываюсь. Доброй ночи, Галина. Простите, я что-то заболтался. Есть Галина у нас? Да, есть Галина, это меня слушают? Вас слушают. Алло. Здравствуйте, да. Мы слушаем вас. Алло, я не слышу. Алло. Да, вот теперь хорошо слышно. Замечательно. Ну, слушаем на самом деле мы вас. Спасибо. Тема Цветаевой трагическая тема, поэтому, я думаю, и не звонили вам на автоответчик. В основном, чаще же звонят женщины, а для женщины это очень больная тема. У нас нет такого правила 50 на 50. Мы смешанная передача. Ну, может Другой быть. Вопрос, что я, пожалуй, с вами соглашусь в одном. Мужчины очень редко читают Цветаеву. Не любят, не любим мы ее. Ну, любят зато психотерапевты. А вот психотерапевты, они не мужчины. А женщины... такой, есть такой промежуточный пол. Да, а женщины очень любят Цветаеву, но они ее в определенном возрасте пугаются. Вот я говорю сейчас о себе, о своей подруге. Мы как раз недавно созванивались, потому что на самом деле, когда вырастают сыновья, и когда мозг женщины тоже окрашен многими такими поэтическими... отягощен, вернее, поэтическими метафорами. И это, в общем, отношение мужчины и женщины. Я говорю, я хочу говорить о личном. Мы с ней даже собрались организовать клуб свекрови, потому что Цветаева в этом месте, на мой взгляд, ну, это была последняя капля, на которой она сломалась. Это ее отношение с выросшим сыном, который отдалился, стал взрослым. Естественно, она осталась совершенно одна. И вот эта тема женщины, которая одного за другим теряет всех мужчин в своей жизни, ну и вот последним сын, это, конечно, такое одиночество. Я не читала Козлова, что он там про это пишет. Или кто, Леви, да? одиночество. Леви, да, про одиночество, скорее Леви. Да, потому что... Да я сам с удивлением все это прочитал, даже не знаю. Потому что абсолютно никогда мы не были готовы, что будет ощущаться какое-то одиночество, наоборот, масса всяких знакомых. Но вот этот личный якорь, когда душа полна каких-то высоких идей, и вот личный сын вырастает и уходит, это, конечно, тема для отдельной передачи, мне так кажется. Вырастали и уходили все. Спасибо большое, Галин. Да. Спасибо. И тем не менее, вот смотрите, сейчас Галина говорит о неком сугубо личном отношении, да, вот в таком разговоре я и Цветаева. А дальше мне страшно. Ну и понятно, ну первое, что приходит в голову, не знаю, Новый год я встретила одна, я богатая была, бедна, я крылатая была проклятой, где-то было много-много сжатых рук и много старого вина, а крылатая была проклятой, а единая была одна, как луна одна в глазу окна. Это, между прочим, написано в 17-м году. И выть хочется без волков площадей. Как луна одна в глазу окна. Доброй ночи, Тамара Михайловна. Тамара Михайловна, алло. Тамара Михайловна, есть в эфире, алло. Нет в эфире Тамары Михайловны, зато есть в эфире Татьяна. Доброй ночи, Татьяна. Здравствуйте, уважаемый ведущий Александр. Я просто никогда не знала вашего отчества. Ну, на самом деле это не важно. Александр зовут, отчество мое Геннадьевич. Ну, и бог с ним. Оно трудно, очень, плохо произносится. Очень приятно ваши всегда слушать передачи. Очень содержательные, умные, интересные. И неоднозначные по высказываниям и по вашему отношению вот к тем темам, которые вы ведете. И вот к сегодняшней передаче я хочу как бы, потому что это живое до, ну, до сердца просто, эта тема Цветаевой. И хочу вот как бы в тему вот сегодняшнего разговора привести свой пример, что для меня Марина Ивановна значит. Во-первых, Музей изобразительных искусств – это ее папа имени Пушкина, в котором мы даже водим своих детей. Это первое. Во-вторых, конкретно Марина Ивановна, еще когда я была совсем юной девушкой, оставила неизгладимое впечатление. Если можно в рамках вашей передачи, просто для примера, что такое для меня Цветаева. Солнце в закате свой путь завершает. Я тихо шагаю, листвую шурша. Ничто и никто мне грустить не мешает. Лишь нежную песню велеет душа. Я бы хотела из почки невзрачной, едва отличимой от почки листа, в цветок распуститься, пускай неудачный, расцвесть и остаться такой навсегда. Какое же счастье с утра на поляне, лишь зарево брызнет 100 000 лучей, одной из первых встретиться с вами, чтоб свет ваш струился светлее и горячей. Но знаю, что это моя ностальгия, жажда земная чего-то любить. Осень вернется, хладные ветрила вернутся весну угасить. Солнце зашло уж давно над полями, но вот и закончен мой путь по листве. Я шаг замедляю, и вдруг под ногами цветок запоздалый на жухлой траве. Спасибо вам большое, спасибо. Я, смотрите, опять сугубо личный диалог. И вот что удивительно. Может быть, сегодня мы можем первыми, и спасибо нашей слушательнице за то, что она об этом вспоминает. Мы, может быть, сегодня первыми вновь после долгих-долгих лет можем увидеть панораму этого самого Пушкинского музея. Мы снова можем понять удивительную вещь, невероятно значимое для того, чтобы чего-то такое увидеть в нашей душе. Православный искренне верующий, соблюдающий все ритуалы профессор, сын священника. Всю свою жизнь тяжко. Двух жен. В общем, во многом судьбу детей положил на то, чтобы воздвигнуть напротив храма Христа Спасителя античный пантеон. Языческий храм, почти такого же размера, наполненный античными богами. Не секрет, что звали профессора Иван Владимирович Цветаев. Это был отец Марины. И с этим удивительным ощущением невероятной красоты языческих статуй, которые, копии которых делал по всему миру отец, и мерз, и голодал, и не чурался выпрашивать денег. Вообще провел в мученичестве строительство этого музея, который был посвящен искусству, но искусству языческому, античному, и построен был в виде античного храма. Я же говорю, мы только сегодня можем увидеть это противостояние двух храмов, которое современникам казалось дикостью. Они не давали на это деньги. Не потому, что не доверяли Цветаеву или не считали нужным показать русскому студенчеству античные скульптуры. Они считали, что это бред поставить античный храм напротив святого памятника храма Христа Спасителя. Теперь они снова стоят рядом. И в боге искусства выросла душа Цветаевой. Две радости в жизни Марина считала для себя недоступными. Это молитва в церкви и чувственное наслаждение в любви. Она вечно влюбленная, этого чувственного наслаждения не знала. Она, воспитанная в православии, считала невозможной для себя молитву. Странно все. А одновременно сколько нас таких? Ну вот таких же. Как будто человек из будущего, это самая Марина. Кто из Воронежа, простите, дозвонился? Надежда, доброй ночи. Доброй ночи. Я постоянно слушаю в вашей программе. Благодарна очень вам, Александр Геннадьевич. Я сама доктор. Вот, я хотела, может быть, не совсем... Мы вам благодарны, коллега. Может быть, не совсем последним, вот созвучно, но оппонентом к предыдущим. Вот я бы хотела сказать, но все-таки как-то они говорят о своем, не о Цветаевой, о своей самодостаточной женщине. Она прекрасна, но она говорит о своем. Вот, я ее, может быть, понимаю. Не всегда, может быть, но я ее понимаю. Очень. Спасибо большое. Спасибо, Надежда. Я хочу сказать, что вот этот тяжелый вздох понимания, вы знаете, из стихов Цветаевой как будто состоит современное женское сердце. Мужчины, хотите понять ваших женщин? Читайте Цветаеву. Они сделаны из этого. Слышите? Они не могут сказать, чего чувствуют, потому что они чувствуют, как Цветаева, а она просто смогла это выразить. России мы по-прежнему и говорим мы о том, какая часть души человеческой сделана из стихов Марины Цветаевой. Хотя действительно удивительная вещь. Что-то такое поразительное есть в этом. Она всегда была для всех поколений более чем современным, потому что человек всегда хочет быть особым, чувствовать, любить и выть по-своему. И иметь на это право. И всегда ли он гибнет от этого, нельзя сказать. А самодостаточной она, конечно, не была. Нет. Она, как-то Александр Блок написал, только влюбленный имеет право на звание человека. А вот Владимир Львович Леви ему ответил: «Ежели так, то Марина Цветаева, это я цитирую, имеет полное право на звание сверхчеловека, и равного ей не сыскать в целом мире». Действительно, она была влюблена непрерывно, постоянно, всегда, беспрерывно. Она влюблялась одновременно, последовательно, телом, душой, дыханием, глазами, руками, стихами, губами, снами, смертью. Помните, в ее призыве к любви есть такие строки, которые рвут сердце на части. «Послушайте, еще меня любите за то, что я умру. Ведь за это тоже можно любить непокорного, мешающего человека. Кого только она не любила, причем любила не так. Любила, как абсолютно живых, реальных мужчин, Наполеона и Пушкина, конечно, Пушкина. Она была влюблена в Блока и Растана, в Волконского и в прозаика Соню Холидей. Да, в женщину полтора года продолжался их страстный роман. Она была влюблена в Маяковского и актера Завадского, не говоря уже о Сергее Ефроне и ее муже. Даже, вот если говорить о сыне, есть даже такая версия, не знаю, насколько она верная, но какая-то очень цветаевская, что Цветаева повесилась в момент размолвки с Муром, то есть со сыном. Повесилась тогда, когда он ушел от нее на первое свидание. Повесилась от женской... повесилась от женской ревности, самой настоящей, чувственной. Доброй ночи, Ирина. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. И большое вам спасибо за вашу передачу и всем, кто ее вместе с вами готовит. Цветаевой, как бы вот в самом начале, когда еще практически она не издавалась, я познакомилась с тетради, написанной от руки у своей подруги. Это был первый курс института, и когда я увидела эти стихи, я была ошеломлена, что вообще можно так любить. Вот сейчас выпал первый снег, такой чистый, белый, и вот как бы от стихов действительно исходила какая-то порочность, очень сильная чувственность, но при этом и вот безумная чистота. И ощущение вот этой любви во все лопатки, они настолько перетекли в меня, что всю жизнь, наверное, когда что-то случалось, приходилось хватать эти книги, снова читать, перечитывать их. И настолько действительно вот эта любовь, ее, ну и, собственно говоря, вместе с ее и стала тоже такая же, наверное, у меня в жизни, она абсолютно свободна. Вот у меня такое чувство, что она свободна в своей любви. Хочет, вот любит, она делает то, что она хочет. И даже когда она расстается, она пишет, вот вчера еще в ногах лежал, но при этом нет вот... Для меня вот этой боли больше как раз свободы. Наверное, все, что я хотела сказать. Спасибо большое. Мне совершенно все равно, где совершенно одинокой, быть по каким камням домой, брести с кошелкой базарной, в дом и не знающий, что мой, как госпиталь или казарма. Мне все равно, каких среди лиц ощетиниваться пленным львом, из какой людской среды быть вытесненной непременно. В себя, в единоличие чувств, где унижаться мне едино, не обращусь языком, родным его призывом млечным, мне безразлично, на каком непонимаемым быть встречным. Этот физический ужас непонимания, как антитеза страстной любви, встречный не понимает. Пойми же меня, любимый, пойми, пойми через века, Наполеон, пойми это ради Бога. Доброй ночи, Бронислав. Алло. Да-да, мы вас слушаем. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Знаете, вы, как всегда, затронули очень важную тему. И прежде всего надо сказать об Владимире Ивановиче. Этот человек не языческий храм создал. Он создал храм величия человеческого духа и красоты творчества. Да нет, конкретнее, во. Он создал храм искусства, только по форме. Он архитектурно был построен, как античный храм. Ну и что? Прекрасно. Нет, я же не говорю, что это ужасно. Я говорю, что это так. Так. И вот в этом здесь на самом деле мучительное наше и тщательно скрываемое язычество, такое же, как у Цветаевой. Язычники мы все по той простой причине, что когда религии у нас не стало, нашим духом, нашим Богом стало искусство. Все те же самые запрещенные книги, все те же самые музеи. И музей Пушкинский, про который мы в жизни, я, например, не знали тогда, что он построил его профессор Цветаев. Александр, да. Дело не в искусстве, что оно стало Богом. В древности, когда люди жили гармонично в великих цивилизациях, искусство, религия, наука шли рука об руку. А вот судьба Цветаевой Марины как раз и показывает, что современный человек, он распят. Его душа распята. Она была необычайно талантлива. Но она, я думаю, можно провести параллели с Гоголем. Когда эти два человека столкнулись вот с этой церковной, изощренной и, в общем-то, безжизненной философией, они сломались и разбились. Они в конце жизни перестали доверять своему божественному таланту. Они глубоко погрузились в этот бред вот этого церковного туповерия. И каждый человек находится на таком кресте. Спасибо церкви. Ох, я боюсь, очень многие на нас обидятся. Но еще в 2014 году, совсем молоденькая, Марина Цветаева переписывалась с Розановым. Написала она в этом знаменитом письме своем, знаете о чем? О неверии, как о неспособности покоряться. Вот для нее любовь, в том числе и к Богу, и покорность были абсолютно разными вещами. И это весть, которую, может быть, сегодня нам нужно услышать. Необыкновенно много сливалось для Цветаевой и в тех, кого она любила. Да, она была влюблена в Волошина, в русского, наверное, одного из первых такого чародея, мага в Коктебеле. Она была влюблена в Элиса, который необыкновенно много для нее значил, и который создал книжное издательство «Мусагет», и последние книжки в издательстве «Мусагет» была книжка Юнга, и Цветаева уже знала, что такое архетип. И вообще вот эти смутные искания духовные, которые так свойственны на самом деле для нас, так мучительны, из них соткана, из них состоит Цветаева. В них она родилась. Доброй ночи, Виктор. Виктор? Алло, город Черкесск. Мы вас не слышим. Алло? Да-да, доброй ночи. Алло? Да-да-да. Вы слышите меня? Стараюсь. Да-да, Виктор, мы вас слышим. Говорите. Я хочу сказать, что в нашей передаче, которая вот сейчас идет, одна очень важная деталь не подчеркивается. По моему глубочайшему убеждению, каждая строчка с Цветаевой – это уже сама философия. Причем философия настолько глубинная, настолько широко охватная, что мы об этом подчас даже вообще не думаем. Мы пробежались вот по глазами по строке, и все. А на самом-то деле все заключается как раз в этой глубине мышления и в этой форме изложение. Спасибо большое. Спасибо, Виктор. Я думаю, немножко просто подчеркну. Наверное, это бездонная глубина чувствования. Интуиция всегда выверяла душевный строй. Она никогда не была, не поймите меня неправильно, чернокнижником. Она была в своей дневной жизни очень разумна. А в ночной у нее были эпизоды визионерство, разговоров с Наполеоном. Читайте Цветаевскую прозу. Если там написана правда, ничего другого Цветаева, насколько мне известно, писать не умела. Само искусство – это тот гений, в пользу которого мы исключаемся, выключаемся даже из нравственного закона. Искусство – как незаведомый победитель и обольститель нашей совести. Это написала в эссе «Искусство при свете совести». Искусство, переправляющее противоположность в целостность явленного нам мира. Разве можно так коротко сказать о том, как Цветаева чувствовала, как создавала в нас религию любви и искусства, создавала так, что даже в тех, кто ее не читал, она продолжает звучать и звучать все время. Так испокон в начале слова, а овцы врозь без пастухов, как зверь рождал один другого, стихи рождались от стихов. Ветвями царственных династий цвели великие в веках, а прочие мышиные масти ловили в шеи на чердаках. Ну, хорошо. К сожалению, нету больше времени, Марина, поговорить о вас. Я уверен, что вы нас все равно слышите. Спасибо всем, кто был сегодня вместе с нами. Давайте поговорим, продолжим в ближайшую пятницу разговор о холостяках и поговорим на этот раз о холостячках или о старых девах. Эти два слова как-то не пересекаются, но тем не менее давайте поговорим о них обоих, об одиноких женщинах. Может быть, продолжая тем самым разговор о Цветаевой. Спасибо. Спокойной ночи. И в заключение не стихи Цветаевой, а стихи того, без которого она осталась совсем одна, когда его знаили в лагерях. Просто песня на стихи Мандельштама, вам знакомая. Декабрьский денек, где к славе.